Алло. Алло. Базарь. Добрый день. Что? Настю хотел слышать. Это не ее номер. Нах, пошел. Ты вообще кто? И где Я говорю, находишься? нахуй или пошел? Я говорю, ты где находишься? Кто такой? Я нахожусь там, где твою мамку ебут в очко. Ты что, вообще пидорас, гандон ебаный? Я твой рот ебал. Ты где находишься, пидорас хреновый? Я сейчас приду тебе в рот ебу, узнаешь. Ты вообще кто такой? Так, подожди, подожди. Что конкретно тебе не нравится? Ты с какого хуя со мной с таким тоном разговариваешь, а? Каким Ты таким вообще тоном? кто Я же такой? серьезно. Я тот, кто Я тебе ебет нормально твою спросил, мамашу в я тебе жопу. нормально спросил. Ты пидорас ебаная, сучка! Ты вообще охуел, что ли? Ты где находишься? Адрес свой скажи. Записывай. Говори. Пишешь? Мне нечего писать, я адрес скажи, я сейчас приеду. Площадь твоей выебанной мамаши, дом 5. Я твою пидораску маму ебал, пидорас хреновый. Я сейчас тебе по номеру найду, приеду тебя и твою мамашу в ебу нахуй. Гандон ебаный, ты что вообще рамсы попутал? Не знаешь, с кем разговариваешь. Ты за базар ответишь? А, пидорас ебаный. Перед пидорами не отвечаю. Ты адрес свой говори. Гандон. Записывай. Пишешь? Ты дебил или тебе мне так кажется? А? Или твою маму мало ебали, ты придурком родился?